И в графстве тоже? Да. Все, с кем мне случалось разговаривать в течение месяца, до единого человека, знали об изнасиловании во всех деталях. Расскажите подробнее, что вам известно о стрельбе. Как я уже показал, это произошло в понедельник во второй половине дня. Парней привели в этот самый зал на слушание об освобождении под залог, если память мне не изменяет. И когда их выводили из зала, то надели им наручники, и помощники шерифа повели их к лестнице, ведущей к задней двери. Они уже начали спускаться, когда из кладовки выскочил мистер Хейли с М-16 в руках. Парни были убиты на месте, а Де Уайн Луни ранен. Часть ноги ему позже ампутировали. Где именно все это произошло? Как раз под нами на лестничной площадке неподалеку от задней двери здания суда. Мистер Хейли прятался в кладовке уборщика. Он просто вышел оттуда и открыл огонь. И вы верите в то, что это правда? Я знаю, что это правда. Где вы все это узнали? Что-то здесь, что-то там. В городе, из газет. Об этом знают все. Где вы слышали, чтобы об этом говорилось? Повсюду. В барах, в церквях, в банке, в химчистке, в чайном домике, в различных кафе, в винной лавке. Просто повсюду. Говорили ли вы с кем-нибудь, кто не верил бы в то, что мистер Хейли убил Билли Рея Коба и Пита Уилларда? Нет. В нашем графстве не найдется и человека, который не верил бы, что это сделал Хейли. Видимо, у каждого жителя города сложилось собственное мнение по поводу виновности или невиновности мистера Хейли. Абсолютно у каждого. Тут уж никто не остался в стороне. Мистер Хейли сейчас находится в центре всеобщего внимания, и свое мнение есть теперь у любого человека. Как, по-вашему, может ли мистер Хейли рассчитывать на справедливый и беспристрастный суд в графстве Форд? Нет, сэр. Из 30 тысяч жителей графства вы не разыщете и троих, кто не знал бы, что им думать по этому вопросу. В глубине души большинство уже вынесло ему свой приговор. Подобрать непредвзятое жюри будет в высшей степени трудно. Благодарю вас, мистер Воннер. Других вопросов у меня нет, ваша честь. Бакли провел рукой по прическе, как бы желая убедиться, что каждый волосок находится на своем месте. Многозначительной походкой он направился к барьеру. Мистер Воннер, он галантно поклонился. Вы тоже уже вынесли свой приговор Карлу Ли Хейли? Еще бы, черт побери! «Следите, пожалуйста, за своим языком», — напомнил ему Нус. «И каков же он будет?» «Позвольте мне объяснить это так, мистер Бакли. Простите мне неторопливость и взвешенность моей речи. Я говорю так специально, чтобы даже вам не составило труда понять меня. Будь я шерифом, я не стал бы его арестовывать. Будь я членом большого жюри, я не вынес бы ему обвинительного заключения. Будь я судьей, я не стал бы его допрашивать. Будь я окружным прокурором, я не стал бы настаивать на его наказании. Будь я в составе жюри присяжных, я проголосовал бы за то, чтобы вручить ему ключи от города, а на стене его дома повесить памятный знак, а самого его я бы отправил к семье. И, мистер Бакли, если бы мою дочь изнасиловали, я молил бы Бога, чтобы у меня хватило мужества сделать то же, что сделал он. Я вас понял. Значит, по-вашему, люди должны носить с собой оружие и улаживать свои споры только с его помощью. По-моему, дети должны иметь право не быть изнасилованными, а родители — право защищать своих детей. По-моему, маленькие девочки — это особые создания. И если бы мою привязали к дереву, а затем поочередно насиловали два накачавшихся наркотиками подонка, я уверен, что рехнулся бы от этого. По-моему, каждый порядочный отец должен иметь конституционное право наказать извращенца, который посмел коснуться его ребенка. А когда вы заявляете, что не стали бы убивать выродка, изнасиловавшего вашу дочь, то вы представляетесь мне трусливым лжецом. «Мистер Воннер, прошу вас!» — произнес Нус. Хотя Бакли это стоило усилий, но он сдержался. «Судя по всему, это дело вас глубоко затронуло, не так ли? Вы удивительно догадливы, и вам хотелось бы, чтобы его оправдали, так? Я был бы готов за это даже заплатить, будь у меня деньги. И вы считаете, что в другом графстве его шансы на оправдательный вердикт будут выше, да? Я считаю, что его должно судить жюри присяжных, которые не знали бы всех деталей дела вплоть до самого начала процесса. И вы бы лично его оправдали? Я уже говорил это. Вы, без всяких сомнений, говорили и с другими людьми, готовыми оправдать его. Я говорил со многими. В графстве Форд есть такие, кто признал бы его виновным? Естественно. Таких полно. Ведь он же негр, не так ли? Из всех ваших разговоров с жителями графства не удалось ли вам уяснить для себя, кого же больше, тех или других? В общем-то, нет. Бакли заглянул в свой блокнот, пометил в нем что-то. Мистер Воннер, скажите, Джейк Брайганс ваш близкий друг? Гарри Рекс улыбнулся и повел глазами в сторону Нуза. «Я юрист, мистер Бакли. Друзей у меня немного, и почти все они довольно далеко отсюда. Но Джейк Брайганс — один из них. Да, сэр. И это он попросил вас прийти сюда и дать показания? Нет. Просто несколько минут назад я проходил через этот зал и присел в кресло отдохнуть. Я и не подозревал даже, что у вас тут сегодня какое-то слушание». Бакли швырнул свой блокнот на стол и сел. К Гарри больше вопросов не было. «Вызывайте вашего следующего свидетеля», — приказал Нус. «Преподобный Олли Эйджи», — объявил Джейк. Святого отца провели из комнаты для свидетелей на положенное место. Накануне Джейк пришел к нему в храм с целым листом вопросов. Он хотел, чтобы священник выступил со свидетельскими показаниями. Разговора об адвокатах ассоциации больше не было. Преподобный Эйджи оказался отличным свидетелем. Его глубокому бархатному голосу не требовался никакой микрофон. Он и так был прекрасно слышен всему залу. Да, детали изнасилования и последовавшего за ним убийства ему известны. Семья обвиняемого — его прихожане. Они знакомы уже долгие годы, стали почти родными друг другу, поэтому ему, Олли Эйджи, пришлось переживать с этой семьей, постигшей ее горе. Да, он беседовал со множеством людей, и каждый из них считал мистера Хейли либо виновным, либо героем. Вместе с 22 другими священниками, членами церковного совета, он обсуждал происшедшее с Карлом Ли Хейли. Сейчас он с уверенностью может сказать, что в графстве Форд не осталось никого, кто бы уже не выступил в сердце своем судьей. По его мнению, справедливый суд в их графстве просто невозможен. У Бакли был только один вопрос. «Скажите, преподобный отец, хоть один чернокожий из тех, с кем вы беседовали, хотя бы один человек, сказал вам, что голосовал бы за осуждение Карла Ли Хейли?» «Нет, сэр, таких не было». святого отца отпустили с миром, он уселся в зале между двумя своими коллегами, членами совета.